Через несколько дней в газете «Большевистские темпы» появилась статья антрополога Ушастова. «Влияние социальных условий на антропологический тип». В статье проводилась такая мысль, что поскольку Октябрьская революция в корне изменила не только социальные условия жизни в нашей стране, но и внутренний мир человека, его отношение к труду, к обществу, это непременно должно привести и к внешним изменениям облика, а именно со временем советский человек будет так же отличаться от всех остальных людей, как Homo sapiens отличается от неандертальца. Конечно, эти изменения произойдут не сразу, но если, как учит нас марксистская диалектика, постепенные количественные изменения переходят в скачкообразные качественные, то нет ничего удивительного в том, что у отдельных людей, отличающихся последовательностью своих идейных убеждений и ясностью мировоззрения, уже сейчас становятся заметны антропологические изменения, которые в первую очередь, естественно, отражаются в настроении черепа. Многочисленные авторитетные исследования, утверждал автор статьи, неопровержимо показывают, что такие изменения происходят в сторону удлинения черепа вследствие удаления жевательных органов от мыслительных центров. Такие изменения, развивал свою мысль Ушастый, наблюдались и буржуазными учеными. Наиболее передовые из них отмечали, что длинноголовые долицефалы обладают, как правило, более сильным интеллектом, чем круглоголовые брахицефалы. Но ограниченность мировоззрения не позволила этим ученым, должно быть, они сами были недостаточно длинноголовыми, подняться до истинного понимания подобных явлений. Эти ученые на первый план выдвигают расовые различия, в то время как наша наука, опираясь на единственно правильное учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, расовому подходу к явлениям противопоставляет подход классовый. В сноске автор просил не путать последних брахицефалов с буцефалом, конем Александра Македонского. На эту статью обратили внимание многие, в том числе и Ревкин. Он эту ученую статью воспринял как выпад против себя лично и послал ее в обком с докладной запиской, в которой называл статью псевдонаучной и шарлатанской. Утверждал, что она инспирирована, конечно, новым начальником тех, кому надо, который с самого начала ведет себя вызывающе, игнорирует партийные органы и тем самым противопоставляет свое учреждение партии. Опровергая основные положения статьи, Ревкин пошел на весьма рискованное, если не сказать безумное, возражение, написав, что если бы марксистское мировоззрение действительно влияло на строение черепа, то самый вытянутый череп был бы у товарища Сталина, ибо именно он обладает самым последовательным марксистским мировоззрением. Между тем, утверждал Ревкин, стоит посмотреть на любую фотографию товарища Сталина, чтобы убедиться в абсурдности доводов Ушастого. Ревкин предлагал привлечь Фигурина к строгой партийной ответственности. Записку эту он направил в обком, но копию ее еще выше, в ЦК. Не дожидаясь ответа, он решил проявить свою власть на месте. Он написал короткую записку. «Товарищ Фигурин, вам необходимо срочно зайти в РК для выяснения некоторых обстоятельств». Записку отправил шофером Моти и стал ждать ответа. Он явно нервничал и ни на чем не мог сосредоточить свое внимание. Моти вернулась через 40 минут. «Почему так долго?» — напустился на нее Ревкин. Ответить она не успела. Вслед за ней вошли два рослых молодых человека в штатском, и один из них, улыбнувшись, спросил: «Где у вас оружие, хозяин?» И самое удивительное, Ревкин не спросил у них никаких документов. Сразу показал на ящик стола, в котором лежал револьвер. В сопровождении молодых людей Ревкин вышел в приемную. «Анна Мартынна», — сказал он зачем-то секретарше, — «я тут вынужден ненадолго удалиться. Если позвонят с бандарного завода, скажите, чтобы собрание проводили без меня». «Хорошо», — сказала Анна Мартынна, тревожно глядя на Ревкина. «А вы скоро вернетесь?» Давая ей понять, что дальнейшее зависит не от него, хотя она и так все поняла, Ревкин посмотрел на одного из сопровождавших и вежливо спросил, «Как вы думаете, мы скоро обернемся?» Но тот улыбнулся и сказал, «Пойдемте, хозяин». Майор Фигурин встретил своего гостя радушно. Очень рад, бормотал он, пожимая Ревкину руку. Давно мечтал познакомиться, но не успел приступить к работе. Сразу все навалилось, этот Чонкин, этот Миляга. Так закрутился, что даже не смог выбрать время представиться вам, а тут как раз ваша записка. Вот я и подумал, что, пожалуй, будет удобнее, если мы встретимся у меня, а не у вас. Затем он сказал, что поведение Ревкина последнее время его несколько беспокоит. «Мне не очень понятно», — сказал он. «Что вы так выступаете против этого несчастного Миляги? Ведь он, собственно говоря, уже покойник. А вы? А вы еще нет?» Фигурин широко улыбнулся. «У вас с ним личные счеты?» «У меня ни с кем личных счетов нет», — резко сказал Ревкин. «А погиб Миляга не как герой, а как предатель. Я сам был тому свидетелем». «Ах, Андрей Еремеевич!» — покачал головой Фигурин. «Не мне вам говорить, что нам нужна не всякая правда, а только та, которая нам нужна. И потом, это ваше возмущение, что там в гробу оказался не тот череп. Допускаю, что вы видели, как он погиб, но череп же его вы не видели». «Ну, согласен. Может быть, не тот череп, может, другой. Ребята наши тут торопились, некогда было время военное, положили, что нашли. Стоит ли из-за мелочей поднимать шум? Вы со мной не согласны?» «Ну, хорошо. Вот вам бумага, пишите». «Что писать?» — спросил Ревкин. «Напишите, когда и при каких обстоятельствах вы вступили на путь враждебной деятельности против нашего государства, кем завербованы, что успели сделать, какое получили за это вознаграждение, в какой валюте и так далее и тому подобное. Мыслью по древу особенно не растекайтесь, но и упускать подробностей тоже не нужно». «Послушайте, вы, — сказал Ревкин, — вам надо срочно обратиться к врачу. Вы больны, у вас не все дома». «Да, это мне некоторые уже говорили». Печально согласился Фигурин. «В том числе и врачи. Но где они?» «Нет, вы не подумайте, я не обидчив. Вы меня хоть горшком назовите, мне все равно. Но ведь я представляю собой некую известную вам организацию, и оскорблять ее я вам не рекомендую. Это может лишь ухудшить ваше и без того затруднительное положение. Сейчас вас отведут в камеру, и вы там в спокойной обстановке сосредоточьтесь, подумайте, а потом поговорим еще. И, пожалуйста, не проявляйте излишнего упрямства, потому что наши люди бывают порою грубы». Ревкина увели в камеру и поместили среди разных преступников, что больно задело его самолюбие. Ночью он впал в истерику, бился головой о железную дверь камеры и никак не хотел внять уговором надзирателя, что после отбоя шуметь не положено. Водворенный же в карцер, он и вовсе помешался и грозился послать телеграмму лично товарищу Сталину, но к утру затих и смирился. Утром он попросился к Фигурину и там, в его присутствии, собственноручно записал свои показания. «В контакт с международной реакцией», — написал он, — «я вступил в Лондоне. Мы провели несколько тайных встреч, на которых присутствовали Троцкий, Чемберлен и шеф гестапо Гиммлер. На этих встречах мы обсуждали разнообразные коварные планы, как то диверсии, саботаж и вредительство. Во исполнение этих планов, будучи секретарем райкома, я ввел в бюро райкома лиц, враждебно относящихся к советскому строю, и по рекомендации всемирной буржуазии направлял их деятельность на развал сельского хозяйства. Резкое уменьшение продуктивности животноводства и снижение жизненного уровня трудящихся до минимальных пределов с тем, чтобы вызвать недовольство среди населения и, может быть, даже бунт. Последняя цель, однако, достигнута не была». Записав всю эту абракадабру, Ревкин надеялся, что вышестоящее начальство поймет абсурдность выдвинутых Фигуриным обвинений. Но этого, судя по дальнейшему развитию событий, не произошло. Фигурин, прочтя показания, даже похвалил Ревкина. «Вы очень хорошо пишете», — сказал он, — «богатые фантазии, хороший слог. Из вас мог бы получиться вполне приличный писатель». К удивлению и тайной радости Ревкина, Фигурин не заметил в показаниях никаких противоречий и копию протокола отправил вверх по инстанции. Ревкин ждал результатов с нетерпением и даже не без злорадства. Позднее он узнал, что показания и наверху были приняты с удовлетворением. Роман Гаврилович Лужин сказал о показаниях Ревкина: «Чудовищно интересно». Потом подумал и Чемберлена вычеркнул, сказав, что упоминать представителя Великобритании, союзника по антигитлеровской коалиции, сейчас, пожалуй, не стоит. Вместо Чемберлена Лужин вписал Чонкина, которого Ревкин должен был признать своим главарем, и который, в свою очередь, через какого-то Курта был связан с германским верховным командованием. Ревкин неожиданно оскорбился. Он согласен был считаться крупным преступником, но отказывался признать себя подручным какого-то Чонкина. Когда же его как следует побили, он и вовсе заортачился. Озлобился, стал вести себя вызывающе и вообще отказался от прежних своих показаний. Ему напомнили, что партия его вырастила, бесплатно учила, лечила, кормила, одевала и обувала, но он проявил полную неблагодарность и кощунственно написал: «С 1924 года состоял в преступной организации, называемой ВКПБ, занимал ряд руководящих постов и совместно с другими членами этой организации наносил максимальный вред стране и народу». Прочтя это заявление, майор Фигурин тут же отправил Ревкина на психиатрическую экспертизу, где врач, хорошо знакомый с медицинской доктриной майора, определил: «Больной страдает параноидной формой шизофрении, развившейся на почве длительной ненависти к советскому строю и сопровождающейся бредом величия и преследования. Прогноз сомнительный, лечение симптоматическое, противопоказаний к содержанию под стражей не имеется». Лаврентий Павлович Берия сидел за своим столом в расстегнутом габардиновом пальто, в сапогах с галошами и в серой шляпе, надвинутой на глаза. Шел второй час ночи. Он собрался домой, но сил не хватало подняться. Москву, видимо, не сегодня-завтра придется оставить, а эвакуация важнейших предприятий и учреждений ведется неорганизованно, в панике. Не хватает подвижного состава. В городе циркулируют дикие слухи, и значительная часть населения поражена капитулянскими настроениями, то есть, проще говоря, ждет немцев. Но больше всего Сталина вывело из себя сообщение, что на территории одной из ныне оккупированных областей действовала разветвленная тайная организация, способствовавшая захвату этой области врагом, причем в организации были замешаны некоторые партийные работники и даже работники органов. Сталин кричал на Берию и даже плюнул ему в лицо, но через некоторое время остыл и сказал: «Извини». «Нервы. Нервы, не нервы, но зачем же плеваться?» — думал Берия, когда дверь в кабинет отворилась, и молодой полковник, исполнявший обязанности секретаря, приблизился и положил на край стола увесистую папку, перевязанную шелковыми тесемочками. «Что это?» — не поднимая глаз, спросил Берия. «Начальник управления контрразведки просил ознакомиться», — сказал секретарь и вышел. Видимо, в папке было что-то сверхважное, если начальник контрразведки и секретарь решились побеспокоить наркома в столь позднее время. Берия открыл один глаз, скосил его на папку, увидел крупно написанную фамилию Голицын-Чонкин, удивился, открыл второй глаз и придвинул папку к себе. Развязал шелковые тесемочки и, плюя на палец, стал переворачивать подшитые к делу листы. Письмо о дезертире Чонкине за подписью жителей деревни Красная, ордер на арест с продырявленной печатью, протоколы допросов, характеристика, донесение Рамзая о каком-то Курте, донесение с трижды подчеркнутыми красным карандашом словами «Происходит из князей Голицыных». Ордер на арест Курта, протокол допроса, где Курт утверждает, что под личиной рядового дезертира скрывался князь Голицын. Еще куча всяких бумаг, в которых подследственный именуется Чонкин, так называемый Чонкин, Бела Чонкин, Чонкин Голицын и, наконец, кто-то догадался вывести нужную фамилию вперед — Голицын Чонкин. Берия сдвинул шляпу на затылок, подумал, нажал на кнопку, вызвал начальника контрразведки, которому дал 15 минут на то, чтобы во всех бумагах вымороть фамилию Чонкин как совершенно излишнюю. Пока исполнялось его приказание, он сделал короткую зарядку, выпил стакан крепкого чаю и отправился на подземную дачу. Как называлась временная канцелярия, расположенная на одной никому неизвестной станции московского метро. Сталин радушно встретил гостя на пороге своего просторного кабинета с глобусом и фальшивыми зашторенными окнами точно такого же кабинета, какой был у него в Кремле. Некоторые люди, которых сюда привозили в закрытых вагонах, так и думали, что они находятся в Кремле, попав в него тайным подземным путем. «Здравствуй, дорогой», — сказал Сталин, с протянутой рукой приближаясь к Лаврентию. «Здравствуй, Коба!» — ответил Лаврентий Павлович возвышенно. Они сблизились. И Лаврентий Павлович, поставив портфель на пол, схватил протянутую ему руку двумя руками. «Еще раз здравствуй, Коба!» — отозвался гость с еще большим чувством. «И еще раз здравствуй, дорогой!» Сталин обнял приехавшего и, щекоча усами, крепко поцеловал в губы. «Здравствуй!» — зашелся гость в экстазе. «Проходи, дорогой, проходи», — сказал Сталин, похлопывая Берию по спине. «Как доехал? Как жена? Дети здоровы?» «Слава Богу, здоровы!» Подняв портфель, Берия шел за Сталиным вглубь кабинета. «Вместе со мной, вместе со всем народом, думают, лишь бы ты был здоров. Садись, дорогой». Сталин указал гостю на кожаный диван, а сам отошел к своему столу, раскрыл папиросы герцеговины Флор и, разламывая их, стал набивать табаком трубку. «Мне кажется, ты чем-то расстроен», — сказал он, заботливо глядя на Берию, который сидел на диване и держал свой портфель на коленях. «Я?» — вскинул голову Берия. «Нет, ничего, пустяки!» «А все-таки...» «Не обращай внимания», — потупился Берия. «Это совсем ерунда, ты не должен об этом заботиться, у тебя есть заботы поважнее». «У меня», — согласился Сталин, — «конечно, есть очень много забот». «Но как же я могу о тебе не заботиться? Ведь ты мой верный соратник, и мне неприятно, если ты чем-то расстроен. Мне очень хочется знать, что у тебя на душе». «Вай, вай!» — замахал руками Берия. «Какие, право же, пустяки! Да, ты очень зорко подметил, я немножечко огорчен. Я вот столечко огорчен твоим недоверием, но это не имеет совершенно никакого значения». «Что значит «не имеет значения»?» — нахмурился Сталин. «Это имело бы очень большое значение, если бы было правдой. Но ты мне скажи, в чем ты видишь мое недоверие?» «Ну хорошо, я тебе скажу, но мне право же неудобно. Это маленькое недоверие проявляется в том, что твои люди возят меня в закрытом вагоне, как будто я какой-то преступник. Я, конечно, понимаю, что в жестокий период военного времени нужна очень высокая бдительность, и твоя жизнь дороже зеницы ока, но все-таки такое обращение немножечко, чуть-чуть унижает мое человеческое достоинство. Мое человеческое достоинство». «Человеческое достоинство?» — удивился Сталин и, попыхивая трубкой, прошелся по кабинету. «Я тебя очень хорошо понимаю, Лаврентий. Но посуди сам, что я могу сделать со своими людьми? Они так любят меня, они так боятся за меня. Они же не только тебя, они всех проверяют». «Да, да, да, да», — закивал Лаврентий, — «это, конечно, правильно, но все-таки мне казалось, все-таки я иногда думал, что я для тебя, как бы это сказать, немножечко не все». «Да, конечно». С трубкой в зубах Сталин присел рядом, причмокивая. «Ты не все. Ты для меня особенный. И я должен тебе доверять на 100% и даже немножко больше. Но иногда я вот чувствую почему-то, что из всех людей, которые здесь бывают, я, пожалуй, никому не верю меньше, чем тебе». Сталин вынул изо рта трубку, резко повернулся к Лаврентию и стал смотреть на него, не мигая, как будто пытался прочесть его ответные мысли. Лаврентию взгляд хозяина очень был неприятен, но он не отвернулся и не потупился, а напротив, сквозь пенсне, тоже смотрел на Сталина, не мигая. Так они сидели и смотрели друг на друга, не отрываясь, как два удава. Сталин сдался первым. «Черт тебя знает», — сказал он, отворачиваясь и вздыхая. «Всех вижу насквозь, одного тебя только не вижу. Иногда думаю, может быть, он честный человек, иногда думаю, может быть, он собака. Может быть, думаю, он уже договорился с Гитлером или с Гиммлером, чтобы Москву сдать, а меня выдать, а?» Сталин опять повернулся к Берии и уставился на него. «Признайся, договорился?» «Я?» Отбросив в сторону портфель, Лаврентий Павлович пал на колени, обнял сапог Сталина, прижал его к сердцу, прижался к нему щекой. «Коба!» — сказал он с упреком. «Как ты можешь так говорить? Да, я собака, собака, да, но собака чем отличается от человека? Она отличается преданностью своему хозяину. Ты меня обижаешь, но преданный пес не может обижаться на своего хозяина, и я на тебя не обижаюсь. И если тебе нужно, чтобы я кого-нибудь грыз и кусал, я буду его грызть и кусать. Ты мне только укажи пальцем, скажи «фас», и я...» Лаврентий Павлович встал на четвереньки и оскалил зубы. «Ладно». Сталин был растроган. На щеке его блестела слеза. Он погладил ладонью вспотевшую лысину Лаврентия Павловича. «Ладно, это я так. Просто хотел тебя немножечко проверить. Настроение, понимаешь, плохое. Сижу здесь, как крот. Сталин встал, подошел к глобусу. А немцы, вот они уже где. Вот совсем близко. Как ты думаешь, Лаврентий, Москву, наверное, придется сдавать? Нет, сказал Лаврентий, отряхивая колени, не придется, теперь не придется. Теперь не придется, прищурился Сталин. А что же теперь такое случилось, что теперь не придется? А вот я тебе сейчас кое-что покажу, сказал Лаврентий, расстегивая портфель и вынимая папку с шелковыми тесемками. Ты же понимаешь, я бы не решился беспокоить тебя в столь позднее время по пустякам. Он поднес папку и положил на край стола. Вот, сказал он торжественно, дело князя Голицына. Голицына? Удивился Сталин. «Князя Голицына!» — повторил Берия, ставя ударение на слове «князя». «Обширнейший заговор! Мои ребята поработали, постарались, да ты сам почитай, ты сам все увидишь!» Сталин прочел и увидел.